Глава 4. Гонки автомобильного клуба. Представится ли когда-нибудь случай проникнуть в тайну Грейт Эйри? Это покажет будущее. Но действительно ли так уж важно раскрыть эту тайну? Несомненно. От этого зависит, быть может, безопасность жителей целого округа Северной Каролины. Как бы то ни было, недели две спустя, когда я уже вернулся в Вашингтон, всеобщее внимание было привлечено другим происшествием, совсем иного порядка. Оно осталось таким же загадочным, как и явление, недавно имевшее место на Грейт Эйри. В середине мая газеты штата Пенсильвания сообщили своим читателям о следующем факте, наблюдавшемся в разных районах этого штата. С некоторых пор на дорогах, лучами расходившихся от его столицы Филадельфии, иногда появлялся необыкновенный экипаж, развивавший такую бешеную скорость, что невозможно было не разглядеть, какая это машина, не определить ее форму и даже размеры. Все единодушно утверждали, что это был автомобиль. Но какой мотор приводил его в движение? На этот счет создавались более или менее приемлемые гипотезы, а когда люди дают волю своему воображению, то поставить ему пределы невозможно. В то время скорость самых усовершенствованных автомобилей любой системы, двигались ли они посредством пара, керосина, спирта или электричества, не превышала 130 км в час, что составляет около 30 лье, считая лье за 4 км. Или 2 с небольшим километра в минуту. Это максимальная скорость курьерских поездов на лучших железнодорожных линиях Америки и Европы. Что же касается машины, о которой идет речь, то она двигалась по меньшей мере с удвоенной скоростью. Разумеется, такая скорость была чрезвычайно опасна как для других средств передвижения, так и для пешеходов. Эта стремительно мчащаяся масса приближалась с быстротой молнии, оглашая воздух устрашающим ревом и разрезая его с такой силой, что ломались ветви придорожных деревьев. В страхе разбегался пашущийся на лугах скот, а птицы разлетались во все стороны, уносимые вихрем пыли, поднятым бешено мчавшейся машиной. Было еще одно странное обстоятельство — которая особенно привлекала внимание газет. На шоссе не оставалось никакой колеи, образующейся обычно после проезда тяжелых экипажей. Виднелся лишь едва заметный отпечаток, как будто колеса почти не касались дороги. Пыль поднималась только из-за необычайной скорости движения. По-видимому, замечал Нью-Йорк Геральд, быстрота перемещения компенсирует вес. Неудивительно, что жители различных округов Пенсильвании стали протестовать. Как можно было терпеть такую бешеную езду на машине, угрожавшую опрокинуть на своем пути все экипажи и раздавить пешеходов? Но каким образом остановить ее? Ведь никто не знал, кому она принадлежит, откуда появилась, куда направлялась. Ее замечали только в тот миг, когда она проносилась с головокружительной скоростью артиллерийского снаряда. Попробуйте-ка поймать пушечное ядро в момент его вылета из ствола орудия. Повторяю, не было никаких признаков, указывающих на систему двигателя этой машины. Для всех было ясно одно. Он не выделял ни дыма, ни пара, никакого запаха керосина или другого минерального масла. Отсюда следовало, что эта машина приводилась в движение электричеством, и аккумуляторы ее неизвестного типа, заключали в себе, так сказать, неиссякаемые запасы энергии. Но возбужденное воображение публики увидело в этом загадочном автомобиле нечто совсем иное. Это была сверхъестественная колесница, и управлял ею призрак, таинственный шофер, явившийся из преисподней, выходец с того света, чудовище, вырвавшееся из какого-то адского зверинца, словом, дьявол собственной персоной. Вельзевул, Астарот, который презирал человеческое вмешательство, обладая непонятной безграничной сатанинской силой. Однако даже сам дьявол не имеет права ездить с такой скоростью по дорогам Соединенных Штатов без специального разрешения, без номера и удостоверения, выписанного по всей форме. И, конечно, ни одно муниципальное управление не могло позволить ему делать по 250 км в час. Итак, из соображения общественной безопасности нужно было придумать способ обуздать фантазию этого таинственного шофера. И не только Пенсильвания служила ареной для его эксцентрических спортивных упражнений. Полицейские отчеты не замедлили сообщить о появлении машины и в других штатах. В Кентукки возле Франкфурта, в Огайо в окрестностях Колумбуса, в Миссури близ Джефферсона, в Теннесси возле Нашвилла, наконец, в Иллинойсе на дорогах, ведущих в Чикаго. Теперь, когда повсюду подняли тревогу, муниципальным властям надлежало принять меры против угрожающей всем опасности. Остановить машину, несущуюся с такой скоростью, разумеется, было невозможно. Самый верный способ — устроить на дорогах прочные барьеры, о которые рано или поздно она разобьется вдребезги. «Как бы не так», — твердили скептики. «Этот отчаянный шофер сумеет объехать препятствие». «А то и перепрыгнет через барьеры», — прибавляли другие. «А если это дьявол, то у него, как у бывшего ангела, должны быть крылья. Ему ничего не стоит полететь». На такие пересуды, конечно, не следовало обращать внимания. К тому же, если у этого владыки преисподней есть пара крыльев, то почему он так упрямо ездит по земле, рискуя раздавить прохожих, и не носится вольной птицей по воздушным просторам? Дальше так продолжаться не могло. И Вашингтонский департамент полиции, всерьез озабоченный, решил покончить с этим недопустимым положением вещей. Но вот в последних числах мая произошло событие, позволившее думать, что Соединенные Штаты избавились от чудовища, которое до сих пор оставалось неуловимым. Появилась даже надежда, что этот сумасбродный и опасный автомобилист никогда больше не покажется не только в новом, но и в старом свете. Как раз в это время различные газеты Соединенных Штатов опубликовали сенсационное сообщение такого содержания. Легко вообразить, какими комментариями встретила его публика. Автомобильный клуб организовал состязание в штате Висконсин, административным центром которого является Мэдисон. Дорога, где должен был происходить пробег, представляла собой превосходную трассу длиной в 200 миль, примечание около 370 километров. Она шла от Прейри до Шин, городка, расположенного на западной границе, пересекала Мэдисон и далее, немного выше Милуоки, подходила к берегу Мичигана. Только в Японии между Никко и Намодо есть еще лучшая дорога. Обсаженная гигантскими кипарисами, она тянется по прямой линии на 82 километра. На состязание ожидалось прибытие множества автомобилей лучших марок, и решено было допустить к пробегу машины с моторами всех систем. Даже мотоциклам было дано право оспаривать призы у автомобилей. В соревнованиях приняли участие следующие фирмы: Хартер и Дитрих, Гоброн и Брие, братья Рено, Ришар Бразье, Дековиль, Дарак, Адлер, Клеман Байар, Шенар и Уокер. Ожидались автомобили Джиллит Форест, Гарвард Отсон, тяжелые машины Морс, Мерседес, Шарон Жирардовуа, Гочкис, Панар Левассер, Дион Бутон, Гарднер Серполе, Тюрка Мэри, Гиршлер и Лобана и другие, всех национальностей и стран. Разыгрывалось несколько призов на значительные суммы, в общем не менее чем на 50 тысяч долларов. Разумеется, борьба за эти призы обещала быть упорной. Как мы видели, лучшие фабриканты отозвались на призыв автомобильного клуба, послав на пробег свои самые усовершенствованные модели. Насчитывалось около 40 машин разных систем с паровыми, керосиновыми, спиртовыми, электрическими двигателями. Все они уже не раз успели отличиться во многих достопамятных спортивных гонках. Учитывая максимальную скорость машин, а именно от 130 до 140 км в час, этот международный пробег на дистанцию в 200 миль должен был продолжаться не более 3 часов. Во избежание столкновений висконсинские власти запретили на утренние часы 30 мая всякое движение транспорта и пешеходов между прерией Душин и Милуоки. Итак, несчастных случаев бояться было нечего. Они могли угрожать только самим участникам пробега, борющимся за призы. Ну что ж, риск, как говорят, благородное дело. Пешеходы же и экипажи, благодаря разумно принятым мерам, были вне опасности. Публики собралось необычайно много. И присутствовали не только висконсинцы. Тысячи любопытных прибыли из соседних штатов. Из Иллинойса, Мичигана, Айовы, Индианы, даже из штата Нью-Йорк. Само собой разумеется, что среди этих любителей спорта было много иностранцев. Англичане, французы, немцы, австрийцы. И вполне естественно, каждый желал победы своим соотечественникам. Так как состязания происходили в Соединенных Штатах, на родине страстных любителей биться об заклад, немедленно было заключено множество самых разнообразных пари, и притом на громадные суммы. Их регистрировали специальные агентства. За последнюю неделю мая сумма ставок на новом материке значительно выросла и исчислялась уже в сотнях тысяч долларов. В 8 часов утра по хронометру был дан сигнал к старту. Чтобы избежать скопления машин и возможных в связи с этим несчастных случаев, автомобили выезжали на дорогу один за другим через каждые 2 минуты. По обеим сторонам шоссе чернела масса зрителей. Главный приз предназначался автомобилю, которому удастся в кратчайшее время покрыть расстояние от прерии Душин до Милуоки. Первые 10 машин отошли от старта между 8 и 20 минутами 9. Если в дороге с ними ничего не случится, они, конечно, прибудут к финишу до 11 часов. Остальные автомашины следовали в порядке, установленном по жребию. Через каждые полмили у дороги были расставлены полицейские. Любопытные рассеялись вдоль шоссе. В Мэдисоне, средней точке пути, их было не меньше, чем возле старта. А в Милуоки, конечном пункте пробега, собралась большая толпа. Прошло 1,5 часа. Из прерии Душин выехала последняя машина. Через каждые 5 минут по телефону передавали о том, что делается на трассе и в каком порядке следуют участники состязаний. На полпути между Мэдисоном и Милуоки впереди всех неслась машина братьев Рено на шинах марки «Мишлен» с 4-цилиндровым мотором в 20 лошадиных сил. За ней мчались 2 автомобиля — «Гарвард Уотсон» и «Дион Бутон». Уже произошло несколько аварий, некоторые моторы работали плохо, машины останавливались в пути, и, по-видимому, не больше 12 шоферов имели шансы достигнуть цели. Однако среди пострадавших не было ни одного тяжелораненного. Впрочем, даже если бы кто-нибудь и погиб, это не имело бы значения в такой необыкновенной стране, как Америка. Понятно, что по мере приближения к Милуоки любопытство и страсти разгорались особенно сильно. На западном берегу озера Мичиган у финиша стоял столб, разукрашенный флагами всех стран. Короче говоря, к 10 часам стало ясно, что главный приз, 20 тысяч долларов, оспаривает друг у друга только 5 автомобилей, вырвавшихся далеко вперед. 2 американских, 2 французских и 1 английский. Другие же соперники, потерпев аварии, значительно отстали. Легко себе представить, с каким азартом заключались последние пари, как возбуждено было национальное самолюбие. Агентства едва успевали записывать ставки, и они росли с лихорадочной быстротой. Сторонники фирм, машины которых шли впереди, готовы были броситься в рукопашную. Еще немного, и они пустили бы в ход револьверы и ножи. «Отвечаю в тройном, Гарвард Уотсон. Отвечаю в двойном, Дион Бутон. Отвечаю в ординаре, машина братьев Рено». По мере того, как распространялись сообщения, полученные по телефону, такие крики стали раздаваться по всему шоссе. Внезапно, когда часы на городской площади в Прейри Душин пробили половину десятого, за 2 мили от этого городка раздался ужасный шум. Что-то катилось в густом облаке пыли с ревом, похожим на вой морской сирены. Хорошо, что любопытные успели посторониться, иначе могли быть раздавлены сотни людей. Облако пыли пронеслось, словно смерч, и зрители едва различили в нем машину, мчавшуюся с неимоверной скоростью. Можно утверждать, не преувеличивая, она делала не меньше 240 км в час. Она исчезла в одно мгновение, подняв длинную полосу белой пыли, похожую на ленту пара, которая тянется за паровозом курьерского поезда. Очевидно, это был автомобиль, приводимый в движение каким-то необыкновенным двигателем. Если в течение часа скорость его не уменьшится, то он догонит идущие впереди машины. Он перегонит их, так как несется вдвое быстрее, и первым придет к финишу. Хотя зрители, столпившиеся вдоль дороги, были вне всякой опасности, все начали кричать: «Это та самая адская машина, о которой писали 2 недели тому назад!» Да, ее видели в Иллинойсе, в Огайо, в Мичигане, и полиция не могла ее остановить. К счастью, о ней давно ничего не было слышно. Все думали, что она погибла, разбилась, исчезла навсегда. Да, это и есть та повозка дьявола. В ее топке бушует адское пламя, и управляет ею сам сатана. Разумеется, это был не дьявол. Но кто же в самом деле таинственный шофер, ведущий с такой устрашающей скоростью эту не менее таинственную машину? Одно, во всяком случае, не вызывало сомнения. Автомобиль, промчавшийся только что по направлению к Мэдисону, был тот самый, который уже привлек общественное внимание и чьих следов не могли обнаружить полицейские агенты. Если полиция предполагала, что она больше никогда не услышит об этой машине, значит, полиция ошиблась. Это случается и в Америке. Когда ошеломленные зрители пришли в себя, те, кто был понаходчивее, бросились к телефону, чтобы предупредить расположенные впереди станции об опасности, угрожавшей участникам пробега, ведь сейчас на них, как ураган, может налететь эта несущаяся с сокрушительной скоростью машина, управляемая неведомым шофером. Они будут раздавлены, смяты, уничтожены, а он, наверное, выйдет из этой ужасной катастрофы целым и невредимым. Впрочем, он так ловок, этот необыкновенный шофер, у него такой верный глаз, такая твердая рука, что он, конечно, сумеет избежать столкновения. Так значит, распоряжение висконсинских властей о том, чтобы на шоссе не было никого, кроме участников международного пробега, все-таки оказалось нарушенным. Вот что сообщили гонщики, предупрежденные по телефону и вынужденные прервать борьбу за главный приз автомобильного клуба. По их словам, скорость этого диковинного автомобиля в тот момент, когда он обогнал их, была так велика, что они едва успели заметить форму машины. Нечто вроде веретена, кажется, не длиннее 10 метров. Колеса вертелись так стремительно, что спицы сливались в сплошной круг, и при этом машина не оставляла за собой ни пара, ни дыма, ни запаха. Что же касается шофера, скрытого внутри автомобиля, то его невозможно было рассмотреть, и он остался таким же загадочным, как в то время, когда впервые пронесся по дорогам Соединенных Штатов. В Милуоке дали знать по телефону о приближении непрошенного гостя. Легко себе представить, какое волнение вызвала такая новость. Прежде всего возникла мысль остановить этот снаряд, устроить поперек дороги барьер, о который он разбился бы вдребезги. Но хватит ли на это времени? Автомобиль может показаться с минуты на минуту. Да и зачем? Ведь волей-неволей ему придется остановиться, поскольку дорога обрывается у озера Мичиган. И двигаться дальше машина сможет, разве только превратившись в моторную лодку. Так думали собравшиеся близ Милуоки зрители, держась из предосторожности на почтительном расстоянии, чтобы не быть опрокинутыми приближавшимся смерчем. Здесь, так же, как и в Прейри Душин и в Мэдисоне, стали строить самые невероятные гипотезы. Даже те, кто не хотел верить, что таинственный шофер — это сам дьявол, готовы были признать в нем какое-то чудовище, вырвавшееся из фантастических бездн апокалипсиса. Любопытные ждали теперь появления необыкновенного автомобиля уже не с минуты на минуту, а каждую секунду. Еще не было 11 часов, когда послышался отдаленный гул, и на дороге вихрем закружилась пыль. Пронзительные свистки раздирали воздух, требуя, чтобы народ посторонился на пути чудовища. Оно не замедлило ход. Но ведь до озера Мичиган оставалось только полмили, и загадочный автомобиль легко мог с разбега врезаться в воду. Неужели шофер потерял возможность управлять машиной? Скоро на этот счет не осталось никаких сомнений. С быстротой молнии автомобиль поравнялся с Милуоки. Вот он уже миновал город. Но куда же он исчез? Неужели погрузился в воду Мичигана? Так или иначе, он скрылся за поворотом дороги, и через секунду от него не осталось и следа.